14. В маленькой гостиной Розы стояло кресло-качалка. Стрелок сидел в нем голым и держал в руке глиняное блюдце. Курил и смотрел на восходящее солнце. И у него не было уверенности, что вновь сможет полюбоваться рассветом из этого кресла. Роза вышла из спальни, тоже голая, встала у двери, глядя на Роланда. «Как суставы? Скажи мне, прошу тебя». Роланд кивнул. «Твое масло — просто чудо». «Жаль, что долго не действует». «Не действует», — согласился Роланд. «Но есть другой мир, мир моих друзей, и, возможно, там найдется средство, которое подействует. У меня предчувствие, что скоро мы отправимся туда». «Снова сражаться?» «Думаю, да». «Этим путем ты в любом случае возвращаться не будешь, так?» Роланд посмотрел на нее. «Нет». «Ты устал, Роланд?» «До смерти». «Тогда пойдем в кровать. Немного отдохнешь, а?» Он затушил окурок в глиняном блюдце, встал, улыбнулся, сразу помолодел. «Я говорю спасибо тебе». «Ты хороший человек, Роланд из Гилеада». Он обдумал ее слова, потом покачал головой. «Всю жизнь у меня были самые быстрые руки, а вот с тем, чтобы быть хорошим, я как-то тормозил». Она протянула к нему руку. «Иди ко мне, Роланд. Камкамала». И он пошел.